Небольшое отступление. Папа Павел III, 1534-1549 годы. Энциклопедия Брагауза и Эфрона сообщает такие сведения. Александр Форнезе происходил из знатной римской фамилии. Получил гуманистическое образование сначала под руководством Помпония Лета, а затем во Флорентийской академии. Состоял в переписке с Эразмом, Садолетом и другими. При Иннокентии VIII был сделан апостольским протонотарием, при Александре VI – кардиналом, при его преемниках получал самые доходные епископства, вследствие чего положил основание знаменитому дворцу Форнезе и построил не менее знаменитую виллу в своем поместье Больсена. Ни слова о подделанной булле, о заточении в замке святого ангела, а еще, говорят, энциклопедии совершенно объективны. Без побега из тюрьмы образ папы как-то бледнеет. Папе Павлу III выпала тяжкая доля бороться с реформаторским движением в Германии, лавировать между испанским и французским влиянием. Он то замерял Карла V и Франциска I, то пытался отстраниться от этих политических интриг, стараясь найти выгоду для церкви. А еще Павел III был последним папой, для которого вопросы искусства играли какую-то роль. Кант пишет, совершенно замылили эту цитату от частого употребления, что для него непонятны две вещи: звездное небо над нами и закон нравственности внутри нас. С законом нравственности Павлу III все было ясно. А что касается звездного неба, здесь было много тайн, ему тут все было интересно. Он был наместником Бога на земле, но астрология интересовала его не меньше, чем христианская догма. Коперник подарил ему свой труд об обращении небесных сфер. В то время как Бенвенуто сидел в замке, совсем недалеко от него в Сикстинской капелле Микеланджело трудился над фреской «Страшный суд». Фреску заказал Павел III. В 1539 году работа была в самом разгаре. Когда Микеланджело работал, он обычно никого не пускал в капеллу. Папа не был исключением, и если ему надо было поговорить с художником, он присылал кого-нибудь с вопросом, будет ли сейчас уместен его визит. Вазари в своих жизнеописаниях сообщает. Вместе с ним, с папой, пришел в капеллу мессер Биаджо да Чезена, церемонимейстер, человек придирчивый, который на вопрос, как он находит это произведение, ответил: «Полное бесстыдство. Изображать в столь священном месте голых людей, которые, не стыдясь, показывают свои срамные части. Такое произведение годится только для бани кабаков, а не для папской капеллы». Микеланджело обиделся, разозлился, и, желая отомстить дураку-церемонимейстеру, как только он ушел, изобразил его в аду в виде Миноса с большой змеей, обвивающейся вокруг его ног среди кучи дьяволов. Сколько ни просил мессир Биаджо папу и Микеланджело уничтожить это изображение, последний сохранил его для памяти об этом, так что и сейчас можно его видеть. Тема греха и воздаяния за грехи очень волновала Павла III. Грешники и вероотступники множились в мире как никогда. Лютеране, протестанты, англиканская церковь, а также убийцы, прелюбодеи и прочие. И Бенвенуто Челлини грешник. Он достоин ада на картине Микеланджело. Сидит пока в темнице. И пусть сидит. Дня через два после того, как юноша-грек покаялся в своем невольном предательстве, в потайную комнату ночью явилась стража. Бенвенуто подняли с постели, закутали в одеяло, привязали к стулу и отнесли в камеру смертников. Там его отвязали от стула, переместили на жесткий тюфяк, оставили при нем одного солдата и удалились. Солдат тут же принялся жалеть и утешать Бенвенуто. «А как утешишь, если и так понятно, пленника ждет неминуемая казнь?» Бенвенуто это тоже понимал, а потому обратил все мысли к Богу. «За что?» — спрашивал он Всевышнего. «Да, он убил человека, но это было совершено для защиты моего тела, которым Его Величество меня судил. Так что я не сознаю, согласно повелениям, по которым живут на свете, чтобы я заслужил эту смерть». Он пришел к выводу, что случившееся с ним несправедливая кара Господня, а игра случая. Идет человек по улице, и вдруг камень на голову. Никто не бросал его. Он сам вдруг сполз с крыши, и все это есть могущество звезд. Не то чтобы они сговорились против нас, чтобы делать нам добро или зло, но это делается от их сочетаний, каковым мы подчинены. И все это потому, что он недостаточно крепок в вере, потому звезды и устроили ему эту зловредность. Как мы видим, астрология была очень популярна в то время. Утром произошла душераздирающая сцена. Другого эпитета я не подберу. К двери камеры пришел мессир Бенедетто да Кольи, чтобы сообщить скорбную весть. Прийти пришел, а войти не решается. «Почему он не входит?» — спросил Бенвенуто стражника. «Ему слишком жаль тебя, и он плачет». «О, войдите, мой мессир Бенедетто!» — кротко сказал Бенвенуто. «Потому что я вполне готов и решился. Мне гораздо больше славы умереть напрасно, чем если бы я умер по справедливости». Разговор шел через закрытую дверь. Узник просил привести священника для последней исповеди, чтобы соблюсти то, что нам велит святая наша Матерь Церковь. Потому что хоть она и чинит мне эту злодейскую несправедливость, я чистосердечно всех прощаю. Потрясенный и заплаканный мессир да Кольи не стал читать приговор, а бросился к дому супруги Пьера Луиджи, госпоже Джероламе Орсини. «Светлейшая госпожа, соблаговолите послать кого-нибудь к папе. Пусть он пошлет кого-нибудь другого к Бенвенуто. Я не в силах объявить ему приговор». Тут же случилась рядом герцогиня, вдова герцога Алессандро. Искажая лицо, она сказала: «Вот оно, правосудие, которое отправляется в Риме наместником Божьим. Герцог, покойный мой муж, очень любил этого человека за его качество и за его дарование, и не хотел, чтобы он возвращался в Рим». Госпожа Джеролама поспешила к папе, упала перед ним на колени, словом, в присутствии всей свиты закатила ему сцену. Бенвенуто меж тем в страшном напряжении ждал решения своей участи. Время шло. Принесли обед. «Ага», — сказал себе Бенвенуто, «здесь превозмогла больше правда, нежели зловредность небесных влияний. И я молю Бога, если на то будет его воля, чтобы он избавил меня от этой ярости». И с удовольствием поел. В час ночи Бенвенуто опять усадили на стул и отнесли на самый верх замка, на площадку рядом со статуей ангела, вкладывающего меч в ножны. «Я не верю в рыдающего от жалости мессира да Кольи и прочее. Как-то все это слишком театрально». Скорее всего, Бенвенуто поместили в камеру смертников для острастки. Это было что-то вроде ложного расстрела. Постреляли в заключенных поверх голов и назад в тюрьму. На площадке ангела рядом со стулом Бенвенуто поставили кресло Кастеляна. Состоялся разговор. Ночь, звездное небо, тишина. «Видишь, я тебя поймал», — сказал сумасшедший Кастелян. Он очень сдал за последнее время. «Да», — ответил Бенвенуто, «но видишь, я все-таки убежал, как и обещал. Но если бы я не был продан за венецианское епископство, ты бы меня здесь не увидел. А теперь мне безразлично, жить или умереть?» Костылян пришел в жуткое волнение. Начал говорить быстро и бессвязно. «Увы, ах, ох, он болен, но еще смелее, чем когда был здоров. Он опять улетит. Поместите его там, под садом, и больше никогда не говорите мне о нем». Приказание было исполнено. Под садом находился страшный сырой подвал. Вместо окна малая дырка в стене, с потолка сочилась вода, вокруг полно тарантулов и прочей дряни. Тюфяк тут же насквозь промок. Вначале вообще не кормили, но дали так называемую духовную пищу. То есть бросили две книги – Библию и летописи Джован Виллани, писатель XV века, автор истории Флоренции. Так злосчастно я жил на этом тюфяке, насквозь промокшем, так что в три дня все стало водой, и я был все время не в состоянии двигаться, потому что у меня была сломана нога, и когда я все-таки хотел сойти с постели за нуждой моих испражнений, то шел на четвереньках с превеликим трудом, чтобы не делать нечистоты в том месте, где я спал. Неужели в этой зловонной яме он и окончит свою жизнь? А он знал, что такое бывает. И часто. От полного отчаяния Бенвенуто спасли мысли о Боге. И еще, конечно, характер и умение себя подбодрить. Оружие наше — радость бытия. Кто это сказал? Не помню. Этот слоган всегда был в голове у Бенвенуто, он с ним родился. Вот образец аутотренинга. Я сам себя утешал, размышляя, насколько бы мне было неприятнее при разлучении с моей жизнью почувствовать эту неописуемую муку ножа, тогда как, будучи в таком положении, я с нею разлучился в сонном дурмане, каковой стал для меня гораздо приятнее, чем то, что было прежде. Свет попадал в его камеру часа на полтора. В это время можно было читать. Потом глаза привыкли к темноте, и время для чтения само собой увеличилось. Но в какой-то момент он решил: «Все, хватит. Пора кончать этот ужас». Он обнаружил в своей темнице толстое бревно. Ему удалось придать этому бревну такое положение, что при легком толчке оно бы непременно обрушилось ему на голову и размозжило бы ее сразу. Но в тот час звезды не хотели его смерти. Как только он изготовился ударить по бревну, неведомые силы подняли его и отбросили в сторону на 4 локтя, то есть на 2 с лишним метра. Он упал навзничь и от потрясения потерял сознание. Стражники решили, что он умер. Все его жалели. Так вот как окончил жизнь такой редкий талант. Бенвенуто очнулся. Тогда его тюфяк, который весь промокший стал как макароны, выкинули, принесли новый сухой и заперли дверь. Бенвенуто уже не думал о смерти. Он опять верил в свою избранность и в божественное провидение. На стене углем он нарисовал распятие и молился ему без перерыва. Говорят, этот рисунок, кривой, косой, полустертый, сохранился по сей день, и его показывают туристам. Подрисовывают, небось, по ночам. Но я гидов не виню, такая у них работа. Бенвенуто страстно пишет о Боге, однако Дживилегов, например, сомневается в глубине истинности его веры. Его отношение к Богу носило чисто договорной характер, «дудес», как вообще у людей его типа. Сегодня он верит в Бога, а завтра в черта, и каждый раз вполне искренне. По-моему, Дживилегов к нему слишком строг. Именно искренность его все искупает. Он сам пишет, как болтается между астрологией и верой. И еще Дживилегов: когда жизнь течет гладко, В суматохе житейской сутолоки среди постоянно сменяющихся работ и заказов Бог не вспоминается совсем. Особенно часто Бог приходит на память в тюрьме, в замке святого ангела. Бенвенуто поневоле думает о Боге. И мы знаем, что он додумался до видений. А видения у Бенвенуто были замечательные. Во сне он увидел прекрасного юношу, который призывал его не падать духом и уповать на могущество Бога. Сам вид этого юноши и слова его настолько вдохновили Бенвенуто, что он тут же взял сырые кирпичи, а их было в камере великое множество, и стал тереть их друг о друга. Потом из пыли сделал кашицу, чем не чернила. Теперь нужно было стило. Хожу в каморке, голову терзая, затем к тюремной двери, ставши боком, откусываю щепочку у края. Это его стихи. Он написал их позднее, описывая все свои муки. Он действительно зубами откусил щепку и написал на некоих листах, которые имелись в книге Библии, свои первые в жизни стихи. «Мой дух, поникший в горе, увы, жестокой ты устал от жизни, когда ты с небом в споре, кто мне поможет? Как вернусь к отчизне? Дай мне удалиться к лучшей жизни, помедли ради Бога, за тем, что небо к счастью готовит нас, какого мы не знали. Я подожду немного, лишь бы Творец своей всевышней властью меня от горшей оградил печали». Я не знаю, улучшил ли перевод эти стихи или ухудшил, и вообще не берусь судить об их качестве. Главное, у Бенвенуто теперь было занятие. Поверьте, писать стихи так сладко. И все бы хорошо. Только великое мучение мне причиняли ногти, которые у меня отрастали, потому что я не мог до себя дотронуться без того, чтобы себя ими не поранить. Не мог одеваться, потому что они у меня выворачивались то внутрь, то наружу, причиняя мне великую боль. Кроме того, у меня умирали зубы во рту. Я это замечал, потому что мертвые зубы, подталкивая те, которые были живы, мало-помалу продырявливали десны, и острия корней вылезали сквозь дно ячеек. Я их вытягивал, словно вынимал кинжал из ножен, безо всякой боли и крови. Когда Бенвенуто пишет так просто и понятно, его ужасно жалко. 1 августа у всего католического мира был праздник, а бедного Бенвенуто вдруг перенесли в подземную пещеру в основании замка. В этой пещере заморили голодом проповедника Фойяно. Этот достойный муж был последователем Савонаролы и ярым врагом Медичи. При осаде Флоренции в 1530 году он показал необычайное мужество, потом был выдан папе Клименту VII и посажен в эту пещеру. После побега прошло 4 месяца. Нога у Челлини совсем зажила. Он вполне бы мог идти сам, но стражники боялись его, словно ядовитого дракона. Его связали и, как куль, понесли на руках. Бенвенуто с ужасом ждал, что его бросят в провал Саммоло. Был там в замке глубочайший колодец, куда бросали людей живьем и забывали про них. Очутившись в пещере, он обрадовался, что еще дешево отделался, и принялся за молитвы. На следующий день явились те же люди, и тем же способом вернули его на прежнее место к нарисованному на стене распятию. Зачем его носили по замку туда-сюда, непонятно. Сам Бенвенуто винит во всем безумие Кастеляна. Герцог Пьеро Луиджи внушил сумасшедшему, что в его болезни виноват именно Бенвенуто, и ему необходимо умертвить пленника любым способом, чтобы не умереть неотмщенным. Надиктовывая секретарю текст жизни, Бенвенуто явно упивался прожитыми страданиями, повторно испытывая мистический и религиозный экстаз. Нельзя разобрать, где здесь реальность, а где вымысел. Так сказать, композиция требует. Я думаю, что и сам Бенвенуто этого не знал. Он молился, писал свои капитоло, поэму в терцинах, поддерживая себя в состоянии транса. Он уже не разбирал, сон это или явь. Замечательное описание его главного видения. Вот такие галлюцинации бывают у ювелиров. И дата точная указана. 2 октября 1539 года. Без 17 дней год после ареста. Постоянно пребывая в темноте, он молил Бога об одном – увидеть солнце, если не в яви, то хотя бы во сне. И увидел, да какое! Утром явился к нему некто прекрасный, может быть, ветер, и унес его прочь. Улочка неизвестно какая, лестница, а над головой шар солнца. Так я стоял, вперев в него глаза, и вдруг увидел, что солнце осталось без своих лучей и стало словно сосуд с чистейшим расплавленным золотом. Потом он увидел, как посередине сказанного солнца что-то начало вздуваться, и как росли эти очертания этого самого вздутия, и вдруг получился Христос на кресте из того же вещества, что и солнце. И он был такой красоты в своем всеблагостном виде, какой разум человеческий не мог бы вообразить и тысячной доли. Затем Христос начал подвигаться в ту сторону, куда ушли его лучи, и посередине солнца снова что-то начало вздуваться, как уже было раньше. И когда вздутие возросло, оно вдруг превратилось в образ прекраснейшей Мадонны, которая как бы восседала очень высоко со сказанным сыном на руках, с прелестнейшим видом, словно смеясь. Когда это удивительное дело пробыло у меня перед глазами немногим более 1/8 часа, оно от меня ушло, и я был перенесен на мой одр. Дивное видение во славу святого искусства. Бедный Бенвенуто! Как он тосковал по своей работе!